о записных книжках и памяти. Писатели часто спрашивают, ведут ли они записные книжки или полагаются только на память. Большинство писателей ведет записные книжки, но редко пользуются ими для своей работы. Записные книжки существуют в литературе главным образом как самостоятельный жанр. Поэтому их и печатают наряду с романами и рассказами того или иного писателя. Еще в гимназии учитель русской словесности старик Шульгин любил повторять нам, что культура — это память. Сначала мы не очень соображали, о чем говорит Шульгин, но с возрастом поняли, что это действительно так. «Мы, — говорил Шульгин, — держим в своей памяти века. Вся история мира, воображение, человеческая мысль — все это хранится в памяти и заставляет работать наш разум. Если бы не было памяти, мы бы жили, как слепые кроты». Для писателя память — это почти все. Она не только хранит накопленный материал, она задерживает, как волшебное сито, все самое ценное. Пыль и труха просыпаются и уносятся ветром, а на поверхности остается золотой песок. Из него и надлежит, по всей видимости, создавать произведение искусства. Заговорил я о записных книжках не случайно. Несколько лет назад мне дали прочесть записную книжку одного умершего писателя. Я начал читать ее и убедился, что это были не отдельные короткие записи, как это всегда бывает в записных книжках и дневниках, а довольно связанное описание неизвестного приморского города. Ниже я постараюсь воспроизвести это описание с возможной точностью. Чем дальше я читал эту записную книжку, тем яснее проступали в памяти позабытые краски и запахи, какие-то знакомые места. Но я не мог сразу вспомнить, где я видел эти места и когда это было. Они выступали как из тумана или из давнего сна, который стараешься восстановить по кускам, как склеивают разбитую статую. Что же было в этих записях? Прежде всего, было точное описание деревьев и цветов акации. Цветы эти тронуты желтоватым и розовым налетом и кажутся чуть подсохшими. Тень перистых акациевых листьев падает на белые стены и колеблется даже от незаметного ветра. Достаточно взглянуть на эту живую тень, чтобы понять, что ты на юге и невдалеке от моря. Когда акация осыпается, ветер несет вороха цветов по улицам. Они с шумом, подобно сухому прибою, катятся по мостовым и набегают на садовые ограды и стены домов. В этой книжке была еще запись о портовых спусках. Спуск в гавань, выход к кораблям, к морским просторам. Это не такая малость для литературного описания, как может сгоряча показаться. Мостовые на портовых спусках отполированы до свинцового блеска подковами битюгов. Между камней прорастают из рассыпанных зерен всходы овса и пшеницы. Крутые подпорные стены заросли дроком. Он свешивается сверху, как остановившийся водопад, из непролазного переплетения веток, листьев, колючек и желтых цветов. Кое-где в этой пыльной зелени вырублены ниши. В них скрыты маленькие кофейни и ловчонки. Там торгуют сельтерской водой и баклавой, слоеным греческим печеньем на меду. В кофейнях передняя стена всегда застеклена. Сквозь нее видно людей в линялых тельниках, азартно играющих в карты. Но это не все. Тут же сидят на низких скамеечках старые женщины и продают жареные каштаны. Угли в мангалах наливаются жаром.

«Приведите мне маму!» — рыдала мадам Флакс, «мою добренькую старенькую маму с телеграфного переулка, дом 5, и сестрицу Берту, и тетю Софочку, и моего умненького Боречку. Пусть они судят его страшным судом. И приведите мне его самого, этого негодяя, иначе я не знаю, что я с собой сделаю». Она начинала кататься по полу, бить ногами и визжать. Женщины охали, метались, поили ее валерьянкой, пока, наконец, не появлялась суровая тучная старуха с седыми усами, добренькая мама. Она кричала еще из передней громовым хриплым басом. — Тихо мне! Что это за гармидор и цыганский базар? Вылейте на нее ведро холодной воды! Мадам Флакс мгновенно затихала и только стонала тоненько, как раненая птица. «Мне уже обрыдло!» — гремела добренькая старенькая мама. «Возиться с этой ненормальной дурой! Заткнись, припадочная! На кого ты похожа? На последнюю расхлыстанную хиврю? Встань, умойся, и чтобы я больше не слышала от тебя ни одного слова, идиотка!» А через час или два во дворе, как раз под окном моей комнаты, собирался семейный суд. Приходили все, в том числе и сестрица Берта с маленьким умненьким Боречкой. Было необъяснимо и мерзко, что визгливая семейная склока обязательно выносилась на люди во двор и обсуждалась при жадном любопытстве соседей. Во двор вытаскивали круглый стол, покрытый вязаной скатертью, и расшатанные венские стулья. Все рассаживались на стульях вокруг стола. Один только Абраша сидел с убитым видом, несколько в стороне, как подсудимый. Суд начинался не сразу. Ждали раввина. Пока же все молчали, с укором поглядывая на Абрашу. На суд Абраша всегда являлся в растерзанном виде. В рубашке без воротничка, подтяжках и расшнурованных ботинках. Может быть, он хотел вызвать этим жалость, а может быть, этот вид выражал, по мнению Абраши, раскаяние и заменял древние обычаи посыпать голову пеплом. Потом приходил добродушный старый раввин. Сморкался на весь двор, садился в мягкое кресло, долго вытирал клетчатым платком бороду, говорил: «Опять начинаются фигли-мигли!» И происходило разбирательство. Велось оно по-еврейски, но это обстоятельство нисколько не мешало многочисленным русским зрителям переживать все перипетии семейной драмы. Все кончалось примирением. Раввину уводили угощать в квартиру, и на некоторое время устанавливалась тишина.